Денег-то. Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлович. Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился. Ох, коли бы мои были. Казенные, батюшка. А это кто с вами? Он упрятал деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо поглядел на Володю. Это мой брат из корпуса приехал. Здравия желаю. Ну-ну. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит. Садитесь, господа. Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? Не мешает, Василий Михайлович. Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежной манерой и уважением, с которым обращался к нему брат. Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают. Верно, простой, очень храбрый и гостеприимный. Так где же наш полк стоит? Нынче у меня Зефир был. Угу. Он рассказывал, что перешли вчера на 5-й бастион. Наверное. Коли я говорю, стало быть, верно. А, впрочем, черт его знает. Он и соврать недорого возьмет. Ну что ж, будете портер пить? Пожалуй, выпьем. А вы выпьете, Осип Игнатьич? Вопрос был обращен к спавшему комиссионеру. Ну, полноте спать. Уж 8-й час. Что вы пристаете? Ко мне я не сплю. Не спим. Ну, вставайте. Мне без вас скучно. Василий, дай портеру Симферопольского. Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и достал портер. Да, батюшка, нынче новый полковой командир у нас. Денюжки нужны, всем обзаводиться. Обозный офицер налил портер в стаканы и подал Козельцову. Ну, этот, я думаю, совсем особенный. Новое поколение. Да, новое поколение. Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал. А теперь другое поет. Нельзя, батюшка. Это так. Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера. Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись, и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча, ответил на поклоны офицеров. «Дай-ка и мне стаканчик». Он сел подле стола и ласково обратился к Володе. «Что это вы, батец, из Петербурга едете, да?» «Да-с, в Севастополь еду». «Сами просились?» «Да-с». «И что вам за охота, господа, я не понимаю. Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, если бы пустили в Петербург. А постыло, ей-богу, это собачья жизнь». «А чем же тут плохо вам? Еще вам бы не жизнь здесь, сидя на Северной». «О, это опасность, лишение. Ничего достать нельзя. И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа. Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?» «Ну, кому нужны доходы, а кто из чести служит?» «О, что за честь, когда нечего есть, Василий Михайлович? Заведи-ка из Лучии, мы послушаем. Я люблю ее». Thank you. Уже в сумерки братья вышли из балагана и поехали дальше, в Севастополь. А что, он хороший человек, этот Василий Михайлович? А, ничего, ничего, только скупая шельма такая, что ужас. Ведь он малым числом имеет 300 рублей в месяц, а живет как свинья. Ну, ведь ты видел? Угу. Комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции 1012 вывез.